«Одна трепанация, пять трепанаций», — сказал Сашка Лене. «Надо их делать. Был бы я зрячий, не погиб бы Васька. Получается, надо быть зрячим». Тот же берег. Был тот же берег вечерней бухты, и Сапрыкин молча стоял за спиной Ивакина. Печально и тонко кричал журавль. Потом другие журавли подхватили крик, и трубные прозрачные звуки их плыли над миром, как утверждение ясности бытия. Народное поверье утверждает, что журавли предчувствуют перемены в человеческой жизни. Сашка поднялся. «Пойдем», — сказал он, — «пора. Я еще книжку должен тебе отдать. А обратно вы не прилетите? Когда будут глаза, прилетите?» «Обязательно. Я должен вас научить географии. А книжка какая?» «Про одного капитана. Вообще про жизнь». «Дрожите, королевские купцы скаридной лондонской сити!» — отчаянно фальшивя запел Сапрыкин. Низко сидящее солнце вырезала плечистый, чуть сгорбленный силуэт Сашки и вихрастую фигуру Сапрыкина. Послесловие. Изложенная здесь история почти полностью достоверна. Автор хорошо знает Сашку Ивакина, знаком с Обсягаем. Сапсигай по-прежнему живет в пастушьей бригаде, хотя очень стар. Розовая чайка есть на самом деле, и гнездится она именно там, где искал ее Шаваносов, в болотистых равнинах низовьев реки Колымы. Это единственное в мире место ее гнездовий, если не считать низовьев соседней реки Индигирки. Кстати, открытие розовой чайки для науки принадлежит знаменитому русскому орнитологу Сергею Александровичу Бутурлину. В 1904 году он открыл гнездовья розовой чайки и таким образом доказал, что она является отдельным биологическим видом. Птица эта относится к числу охраняемых государством. Стрельба и отлов ее категорически запрещены. Хотя трудно представить себе человека, который, раз убив бы розовую чайку, был способен в нее стрелять еще. Возможно, район ее обитания расширяется. В 1959 году автор встретил розовую чайку, точнее, колонию розовых чаек на Чукотке, на берегу Чаунской губы, в устье крупной чукотской реки Чаун. Чайки эти гнездились на берегу небольшого тундрового озера. По утверждениям старожилов, они стали появляться здесь сравнительно недавно. Первые же достоверные сведения об этой птице действительно связаны с морской фамилией Россов. Подборку документов и биографические сведения о Джоне Россе можно прочесть в документальной книге Фарли Моуэта «Испытание льдом». Книга эта на русском языке вышла в издательстве «Прогресс» в 1966 году. Автор встречался с Фарли Моуэтом в Москве. И мы рады были выяснить, что помимо любви к Арктике, нас связывает еще и уважение к памяти Джона Росса, отважного арктического исследователя и друга знаменитого русского путешественника Крузенштерна. Розовая чайка навсегда осталась символом героической Арктики. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Февраль 2013 года. Читала Саша Жукова.